Глава 39. Какие длинные у них церемонии, просто ужас. До тошноты надоело стоять и вежливо улыбаться. Еще и зубы чешутся на настоящего главу кровавых роз. Противный древний. Не знаю, какие указания он выдал клоуну в алом камзоле, но сам косился на нас очень недобро. Всего пары взглядов, брошенных этим, на удивление, неприметно смазливым мальчиком, а глава выглядел очень юным даже по меркам вампиров, на моего второго, и мне стало ясно как день, Айварду не жить, его убьют. Если не получится укокошить случайно, значит, вот этот молодой да ранний припрется и разорвет глотку сам. При этом никакой ненависти или жажды крови я от главы местной части секты не ощущала. Один голый, холодный расчет. Ничего, пусть только на секунду утратит бдительность. Хотя бы за колонну отойдет, скрывшись с глаз своих подданных, и все. Уже никто не докажет, что пыль в углу моих зубов дело. Может, они сами давно не убирались? Или не убивать, а присвоить? Ну, съем я его, и через 2 часа забуду. А если приручить, то у нас будет целый... глава питерского филиала «Розовой клумбы», вместе со всей информацией, которая есть в его голове. Смена решения не меняла главного. Жертва должна была утратить бдительность и скрыться с глаз подданных. Или можно как-то иначе? Сложно объяснить словами, как я это сделала. Но тонкий поводок моего запаха прокрался по воздуху, не задевая посторонних, и легко захлестнул нужную цель. Теперь нужно было не главу заманить за колонну, а мне самой куда-нибудь спрятаться буквально на секундочку. Как до меня добраться в этот момент — его проблема. Глаза-то загорелись. На долю секунды про Айварда забыл. Я незаметно сделала крошечный шажок назад. Потом еще один. Смущенно улыбнулась, опустила глаза и... Опа! Все время забываю, что с моей скоростью даже прятаться особенно не надо. Просто останавливаешь время и вуаля! Глава вздохнуть не успел, как мое потрясающее вкусное запястье оказалось под самым его носом. Он как стоял, облокотившись на колонну с самым небрежно ленивым видом, так и остался стоять, только молниеносно цапнул меня за руку, сглотнул брызнувшую ему в рот кровь и заморгал. Потому что для всех, кроме меня, картинка в зале не поменялась ни на миллиметр. Мы стоим в центре зала, внимаем попугаю, Лагин бдит, глава подпирает колонну, а то, что у него во рту привкус моей крови, это галлюцинации или фантазии? От голода, например. Все, считай, полдела сделано. За вторым укусом сам придет. Тогда и поговорим. Наконец, обоюдные извинения за то, что одни пытались убить других, закончились, и мы отправились домой, причем даже с подарками. Еще в машине Айвард предупредил, что у него сегодня в планах личная жизнь. Но я сразу возразила. Этой ночью лучше побудь дома. Есть у меня подозрение, что розочки тебя в покое не оставят. Вот улажу все, тогда и поедешь к своей подружке. Золотко, у меня просто мурашки по коже, после твоих слов все улажу. Ты нацелилась извести всех роз под корень? Нет, конечно, зачем сразу всех-то? Загадочно улыбнулась я и выразительно качнула головой на серый китаец Лагина, следующий за нами по каду. Интригуешь? Улыбнулся мне Лорант. А возможности пса не безграничны. Подслушать наш разговор он не сможет. Я неопределенно пожала плечами. Как говорится, береженого Бог бережет. Да кто же его знает, ушастого? Кстати, обычные технологические подслушивающие жучки темное сообщество умеет использовать? Умеет, но и находить их тоже. К моей машине пес не прикасался, успокоил меня Айвард. Но я все равно решила про зацапанного главу рассказать своим мальчикам дома наедине. после того, как лично обнюхаю прихожую и кухню, то есть те места в квартире, где бывал Лагин. Здоровая паранойя — залог выживания. Опер проводил нас в родной двор, но из машины выходить не стал. Просигналил фарами и отчалил. Я почему-то вздохнула с облегчением и потащила своих вампиров в магазин за пивом и чипсами. Захотелось вдруг. Хорошо, в нашем доме есть круглосуточный. Дома мы посмотрели втроём ужастик про вампиров. Ни разу еще за время знакомства не видела, чтобы Лорант и Айвард так ржали. Попили пиво, похрустели чипсами. И перед самым рассветом я спохватилась, что о главе-то позабыла. А вот он обо мне вспомнил. Нашел. И теперь таскается где-то совсем рядом. И что теперь, быстренько прикормить или обратно? Но я же хотела вопросы ему задать, а это требует времени. Парни обязательно заметят мое отсутствие. Значит, пойдем на встречу с главной розочкой вместе? Не отпустят они меня одну. А мальчики? Уверенно и быстро защепетала я, доев последнюю чипсину. Петух в алом не глава питерского филиала. И настоящая главная роза все еще хочет убить Айварда. Ну, про петуха сразу было ясно, хмыкнул Лорен после секундной паузы. Правда, я был уверен, что настоящий глава прячется в тени. Но раз ты его заметила, значит, все же в полутени. Только не говори, что он теперь пыль в ресторане. Нет, я решила побыть хорошей, запасливой хозяюшкой. Так что он где-то тут, неподалеку, ждет разрешения на второй укус. Предлагаю сходить всем вместе и спросить, какого черта он прицепился к чужому эксклаву. Вот. Не можешь запретить? Возглавь. А на коленях валяться он будет, — поинтересовался Айвард, даже не пытаясь скрыть злорадного предвкушения. «Если тебе очень хочется, организуем», — деловито пообещала я и пошла одеваться. Хрупкий мальчик с глазами древнего убийцы ждал нас в сквере на детской площадке. Сидел на качелях, прямо сиротинушка в узких джинсах и слишком большой для него куртке с капюшоном. Едва глянув на это чудовищное чудо, я сразу самоустранилась. Пусть Лорант спрашивает, что там ему надо, потому что он лучше разбирается в вампирской политике, и, главное, у него нет дурацкого материнского инстинкта. «Ты же знал, что нарушаешь закон, когда натравил на Айварда столько своих шестерок», сразу с наскока начал мой первый. «Нападение вышло наглым, согласен», кивнул мальчишка, покачиваясь на качелях. «Но нашего главу в Праге предупредили, что ты скоро можешь выйти из игры, и мы можем не принимать тебя в расчет». «И что, сказали бы псам, что Айвард напал первым?» — схихидничал Лорант, приподнимая мальчишку за полы куртки и ставя его перед нами. Кстати, рост у этих двоих оказался примерно одинаковый, так что они стояли и смотрели друг на друга глаза в глаза. «А почему бы и нет?» — усмехнулся розовый парень. «Не на всех сразу, а на кого-то одного. Остальные бы подтвердили. Ты же знаешь, как это делается». И он вызывающе ухмыльнулся. «Правда, нам запретили убивать тебя». «Как интересно!» — тихонько пробормотала я. «Нам надо было убить Айварда», — продолжил отчитываться глава местных роз. «Он знает слишком много наших тайн. Вот мы и хотели убрать его заранее, пока не выболтал все тебе или членам юстициария». «Ну, хорошо. Мне бы он все выложил как эксклав. Правда, вы же послали его ко мне соблазнить стать одной из роз в вашей кровавой клумбе. Вдруг у него получилось?» Лоранду явно приглянулся мой вариант названия секты. Он умудрялся одновременно выяснять важные подробности и развлекаться, подтрунивая над главной розочкой. «Но в упор не понимаю, с чего вдруг ему делиться вашими тайнами с юстициарием?» «Даже если ты решил стать одним из нас, все равно древние твари от тебя не отстанут и притянут за уши какое-нибудь обвинение», — с непонятной уверенностью заявил парень. «Ты же у них как кость в горле у пса. А значит, и твой эксклав отправится в пыточную следом за тобой. поэтому ему и надо было заткнуть рот. Тут он оскалился и зарычал, глядя на Айварда. «Я даже сейчас хочу его уничтожить. Значит, это очень важно. В Праге его точно убьют». «Ты уверен, что это так просто — убить вампира? Уже почти месяц питающегося кровью аквавита». С сарказмом протянул Лорент, пока Айвард тихо переваривал предательство любимой секты. Но тут в мужские измерялки крутизны вмешалась я. «Кто к нам с клыком придет, тому я его в задницу и воткну. Даже не сомневайтесь». «Ага, в этом мире чудовищ полным-полно вкусных, древних, наглых вампиров. Просто непрекращающийся пир для одной маленькой голодной девочки».